Мой спаситель, спаситель всей корпорации таблицы М. Спасатель по призванию. Он изверг из себя убийцу. Сказал ли он своей возлюбленной, что он родом из Тунгусской ямы? Она, наверное, и сама догадывается, что он не здешний. Не исключу, что у него как-то все иначе между ног. Быть может, у него там есть что-то такое, что возжигает и в ней нездешний огонь. Если это так, то любая ревность неуместна. Нужно его просто убить. С этими мыслями Ген ходил год за годом по своей корпорации и, замечая себя иногда в огромных зеркалах, удивлялся, откуда к нему приходит какая-то немыслимая жестоковыйность. Ему уже ничего не стоило разрушить в одночасье целую цепочку договоров, как внутренних, так и многонациональных. В аналитическом отделе ему стали давать понять, что в различных сферах правительства и силовых структур снова стали появляться люди из МИО, МИОшники, ранее выброшенные благодаря откровениям Алмаза из бизнеса. Таблица провела несколько суперсекретных заседаний своих самых редкоземельных элементов. Гурам сказал, что прокуренция, похоже, собирается возбудить против них дело по прииску случайной. Уже начинается опрос свидетелей. Обвиняют руководство таблицы в незаконном пресечении стачки горняков, а также выборов руководства профсоюзов, в нелегитимном поглощении местного отделения компании «Сибминерал», ну и, наконец, в череде убийств многих незапятнанных товарищей, конечно, без указания из криминальных кличек. Однажды в разгаре зимнего лыжного сезона в корпорацию в окружающую тусовку был пущен слух, что руководство отправляется на недельный отдых в Шамони или в Куршавель, а может быть и в чешские Татры, в Закопане, что ли. Во всяком случае отдохнуть решили комсомольцы, отдышаться от московских стрессов. На самом деле оказались ребята на горе возле Андорры, с которой внизу на круче видна была маленькая, явно пустая таверна с комнатами. Послали вперед Шока и Гурама, любителей экстремальных видов спорта, чтобы те спланировали вниз на парапланах и купили бы всю эту гостиничку с потрохами до приезда остальных на трех внедорожниках. В общем, там, по двое Нордоста, который в их среде почти всегда рифмовался с «не очень просто», произошло келейное совещание, ради которого вся эта история была затеяна. Сук и Шока повестили друзей, что МИО приступила или приступала к охоте на алмаза. Кодла решила укрепить свою позицию, показав всем заинтересованным лицам, что предателей она не прощает. Очень быстро таблица постановила, что друзей она не выдает, и Макса немедленно нужно перевести на нелегальное положение. Все проголосовали «за», а Ашка той же самой рукой, которой голосовала, откинула со лба свою каштаново-золотистую челку и посмотрела мужу прямо в глаза. «Дескать, понимаешь ли ты, на что я иду?» И он ответил ей таким же затяжным взглядом: «А ты понимаешь, на что иду я?» Она, кажется, понимала. Конечно, она не могла начать решительный разговор с мужем, особенно сейчас, когда все они попали под такое серьезное, если не окончательное давление со стороны МИОшников. Скрыться вместе с алмазом в Сибири означало подкосить Гена, полностью разбалансировать вообще всю группу, забросить спрятанных детей, предать все еще живую супружескую любовь. И все-таки этим взглядом из-под челки она говорила ему, что не отдаст Макса. Может быть, для всех присутствующих он и является боевым товарищем, и все-таки даже и в этой роли он не совсем свой, не совсем понятный пришелец, человек ниоткуда. Только для нее он не пришелец, только она понимает, откуда и для чего он появился на свет Божий. Он пришел из прозрачной тьмы на ее и только на ее маячок, пришел, чтобы ее любить. Он — это ее Ланселот, соперник ее любимого Гена. В общем, она присоединилась ко всем. В конечном счете всю компанию из 8 человек, с ними вместе были 3 эффективных лыжницы, жены Гурама, Сука и Шока, Кето, Любаша и Эльвирка, охватил какой-то едва ли нереволюционный подъем. Хозяин, вернее, бывший нищий хозяин, а ныне до нельзя богатый управляющий, притащил кувшины с монастырской граппой.